Лев Николаевич Толстой. Лев Толстой предпочитал городским радостям жизнь помещика на природе. Вот как он писал родственнику: «Вчера я вернулся из Москвы, где я заболел. С таким отвращением ко всей этой праздности, роскоши, к нечестно приобретенным и мужчинами, и женщинами средствам, к этому разврату, проникшему во все слои общества, к этой нетвердости общественных правил, что решился никогда не ездить в Москву». Большую часть жизни Лев Толстой прожил в Ясной Поляне. При этом в Москву Толстой приезжал около 150 раз, на несколько месяцев или всего на пару дней. Первый раз Лев Толстой оказался в Москве 8 лет. Толстые сняли за 3500 рублей дом на окраине города. Большая семья, отец, бабушка, 5 детей, да человек 30 прислуги, разместились в одноэтажном доме с мезонином на Плющихе. Крепостные жили в подвале, дети наверху. Из окошка мезонина 10-летний Лева однажды прыгнул во двор. Из молодечества хотел испытать себя. Грохнулся ровно перед окном подвальной кухни. Все обошлось обмороком и 18-часовым сном, после которого мальчик встал совершенно здоровым. Тогда, в 1837 году, Лев Толстой единственный раз в своей жизни провел целое лето в городе. После смерти отца финансовые дела семьи оказались запутанными, и жить в Москве стало не посредством. Старшие братья перебрались в пятикомнатную квартиру, а младший Лев вернулся в Ясную Поляну. Дом на Плющихе сохранился полностью. Время не пожалел, только колоннад на фасаде. Сейчас это здание по адресу Плющиха, дом номер 11, занимает подразделение МВД. Приезжая в Москву уже взрослым, Толстой жил то у родных, то в гостиницах, снимал пятикомнатную квартиру в одноэтажном доме в Сивцем-Вражке, дом номер 34. А в 1857-1858 годах писатель с сестрой и братом поселился в меблированных комнатах Варгина на Пятницкой улице. К этому времени Толстой уже был известен. Он автор хорошо принятых публикой севастопольских рассказов. На Пятницкой он работал над казаками. Почти ежедневно днем Толстой ходил заниматься в гимнастический зал на Дмитровке. В это время в моде были прыжки через гимнастического коня. Толстой был прекрасно физически развит. Зимой на Пресненских прудах он выписывал сложные фигуры на коньках. Поэтому своего героя, Константина Левина, писатель посылает именно на этот каток, на встречу с Кити Щербацкой. Пруды сохранились на территории зоопарка. Рядом с 30-летним спортсменом Толстым в гимнастическом зале скакали в розовых трико почтенные и пузатые отцы семейств. Мода. Вернувшись в деревню, писатель, чтобы не прекращать тренировки, начал прыгать через живую кобылу, чем глубоко поразил дворовых крестьян. Лев Толстой описал английский клуб на Тверской Ванне Карениной. Писатель делает князя Облонского членом клуба, а Левина его гостем. Сам Толстой проводил в Москве лишь несколько зимних месяцев, поэтому также записывался в клуб в качестве гостя, а не постоянного члена, дабы не платить вступительного и годового взноса. В бильярдной английского клуба стоял до последнего китайский бильярд, на котором Толстой зимой 1862 года проиграл проезжему офицеру 1000 рублей. Денег на расплату с собой не оказалось. А клубные правила строги, можно и на черную доску попасть. В клубе находился издатель Михаил Катков, и он выручил Толстого. Писатель срочно закончил «Кавказскую повесть», над которой работал уже 10 лет, и в январе 1863 года в Катковском русском вестнике появились казаки. Это было условие сделки, заключенной в английском клубе. Клуб занимал дворец Льва Разумовского, перестроенный в 1817 году архитектором Доменико Жилярди. При расширении улицы Горького в 1940 году дворец двигать не стали, но флигели наполовину обрезали и ограду со львами перенесли на новую красную линию. Так что Левин въезжал не на нынешний узкий, а на старинный широкий полукруглый двор. Навстречу ему швейцар в перевязи беззвучно отворял дверь, и Левина охватывала давнишнее впечатление клуба, впечатление отдыха, довольства и приличия. Самое старое из сохранившихся церквей Москвы Рождества Богородицы на сенях. Добавление «на сенях» показывает, что она была построена возле княжеского дворца. Ее заказала в 1393 году княгиня Евдокия, вдова Дмитрия Донского, предположительно в память Куликовской битвы. Ведь сражение произошло в день празднования Рождества Богородицы. Церковь несколько раз перестраивали. Самые древние части скрыты поздними постройками. Над стеной возвышается только белоснежная глава. Она сложена в 1684 году при царе Федоре Алексеевиче. В церкви Рождества Богородицы на сенях венчались Лев Толстой и Софья Берг. Семья придворного медика Берга имела квартиру в Кремле. Толстой часто бывал у них, называл старших сестер Елизавету и Софью прелестными и в 1862 году приехал делать сюда предложение. Волнуясь, граф писал мелом на карточном столике начальные буквы, а Софья Андреевна легко читала, совсем как Левин и Щербацкая в романе «Анна Каренина». Но только в идеальном мире можно угадать фразу «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья». В реальном мире Толстой пометил в дневнике. Писал напрасно буквами Сони. Лев Толстой постоянно ходил пешком. И не только по городу или в окрестностях своей усадьбы. Он трижды ходил из Москвы в Ясную Поляну. А это больше 200 километров. Когда Толстой стал больше времени проводить в Москве, жилище его и Репина оказались рядом, и писатель предложил художнику гулять вместе после работы. Эти прогулки впоследствии вошли у них в привычку и происходили почти ежедневно. За беседы они забирались иногда очень далеко и изрядно уставали, так что возвращались домой на конке, обязательно наверху, на империале, как любил Толстой. В сумерках, вспоминал Репин, Москва зажигалась огнями. С нашей вышки интересно было наблюдать кипучий город в эти часы особенного движения и торопливости обывателей. Никто столько не рисовал Толстого, как Репин. Да и вообще, ни одного русского писателя столько не рисовали. При том, что первый портрет Толстого Репин написал только через 7 лет после знакомства. Настолько считал Толстого выше себя. Всего Илья Репин сделал более 50 работ. Здесь и классический босой образ в толстовке, с кистями рук, заправленными под ремешок, и вечным дневником в кармане. А Толстой на пашне стал любимой темой карикатуристов и популярной открыткой. Репин сделал даже скульптурный портрет Толстого. Лев Толстой дружил с Иваном Тургеневым, но нынешний музей Тургенева на Остоженке устроен в доме, который снимала мать Ивана, Варвара Тургенева, задолго до знакомства двух писателей. Ближайшим другом Толстого был и Афанасий Фет, но дома, где он жил, в Москве не сохранилось. А вот дом, где познакомились Толстой и Илья Репин, стоит. Художник снимал квартиру на втором этаже. Мастерской служила 20-метровая комната, обращенная двумя окнами на запад. Писатель сам пришел к художнику. Что-то похвалил. А вот Казаков, пишущих письмо турецкому султану, раскритиковал. Репин чуть было не отставил этот холст. Но потом понял, что наш идол, так он называл Толстого, может иметь мнение отличное от его собственного. Репин и Толстой дружили ровно 30 лет. В мемуарах Репин называет Толстого не только идолом. Для художника старший друг. Чародей, мой лесной царь, несомненный властелин, благородный Прометей, мой герой-полубог. Лев Толстой мечтал жить простой трудовой жизнью, вдали от лжи больших городов. Но семейные обстоятельства требовали его присутствия в Москве. Надо давать детям образование. Толстой идет на компромисс и находит просторную усадьбу в Хамовниках. Это была окраина Москвы, где еще жили патриархальной жизнью. В то время в Москве можно было прочесть такие объявления, что сдается, мол, дом с садом, с сенокосами и с речкой, и со всеми угодьями, но без права охоты. Первый раз Толстой появился в усадьбе в мае 1882 года, под вечер. Владелица дома, Арнаутова, посетовала, что темно, и дом осмотреть не удастся. «Мне дом не нужен. Покажите сад», — сказал Толстой вместо того, чтобы представиться. Писатель остался доволен. На просторном участке росли десяток яблонь, 20 вишен, 2 сливы, малина, барбарис, да еще была липовая аллея из старинных деревьев и свой колодец. Дубовый дом, обшитый тесом, постройки 1806 года, для большой семьи был тесноват. Да на антресолях потолок лежал на плечах. Толстой покупает усадьбу и в августе-сентябре делает дома пристройку, перекладывает потолки и крышу. И в октябре 1882 года семья переезжает в новый дом. В семье эту городскую усадьбу окрестили Арнаутовкой по имени прежних владельцев. Граф упорно следовал своим новым принципам. Не пользовался предметами роскоши, не ел мяса, ежедневно физически работал. Сам колол на день дрова, на 10 печей. Носил воду из колодца, а когда свой источник пересох, ездил с бочкой к Крымскому броду. Научился точать обувь и сделал пару фету. Афанасий Фет заплатил 6 рублей и составил расписку, что настоящая пара ботинок на толстых подошвах сшита собственноручно автором «Войны и мира». В 1880-е годы окончательно меняется мировоззрение Льва Толстого. Он остро чувствует ложь и праздность жизни людей его круга. Дома оргия на 25 человек, еда, питье. Так он описывает прием гостей в Арнаутовке. Народная жизнь кажется ему честнее, чище, ближе к крестьянскому идеалу. Толстой мечтает поселиться в избе среди крестьян, проводить время в простых сельских трудах. Но у него семья, обязательства. Ему остается опроститься самому, отказаться от роскоши и призывать к этому родных. Жена не разделяет его убеждений. Левочка упорно вегетарианствует, пашет, ведет самую вредную жизнь. Из письма Софьи Андреевны. Жена злится, когда Лев говорит, что разговор с крестьянскими детьми для него интереснее бесед с московскими литераторами. В кабинете Толстого пол обтянут солдатским сукном. Стоит простая мебель. У рабочего стула подпилены ножки. Писатель был близорук и низко наклонялся над рукописью. На столе свеча. Писатель традиционно работал при одной свече. Толстые жили в усадьбе 18 лет, до 1901 года, уезжая в Ясную Поляну на лето. Электричество проводить Толстой не захотел. После смерти писателя городская дома выкупила у семьи дом с участком и всей мебелью для устройства музея. Электричество проводить не стали, чтобы не нарушать атмосферы усадьбы. Электрическое освещение появилось в комнатах музея только в 2002 году. Двух сыновей Лев Толстой отдал в частную гимназию Поливанова. До усадьбы в Хамовниках меньше километра. Ребята могли ходить в школу пешком. Сначала писатель подумывал о Первой Московской, но в казенной гимназии потребовали подписки о благонадежности детей. И отец возмутился. «Я не могу дать такую подписку даже за себя. Как же я ее дам за сыновей?» Лев Поливанов взял детей Толстого сверхкомплекта. Здесь традиционно были маленькие классы. Число гимназистов не превышало во всей школе 200 человек. Как-то писатель помогал сыну с сочинением и вписал полстраницы своего текста. Поливанов проверил и спросил. «Скажите, пожалуйста, Толстой, то, что я подчеркнул, написали ведь не вы, а Лев Николаевич?» «Да, вы угадали. Очень хорошо», — улыбнулся самодовольно директор. «Я поставил вам 4». Гимназия Поливанова занимала огромный дом Охотникова, построенный на Пречистенке архитектором Федором Соколовым в 1820 году. Гимназия славилась современными методами преподавания, прогрессивным духом и особым вниманием к словесности и гуманитарным наукам. Поступали в нее дети интеллигентов, аристократии, крупных коммерсантов. Здесь учились дети профессоров Московского университета. Ученик гимназии Андрей Белый описывал директора Поливанова так. «Не человек, а какая-то двуногая, воплощенная идея гениального педагога». В В 1884 году Лев Толстой с несколькими соратниками основал издательство «Посредник» для выпуска художественной и нравоучительной литературы по доступной для народа цене. Издателем выбрали Ивана Сытина, который специализировался на лубочных картинах. У Сытина к этому времени работала успешная типография на Пятницкой улице. Выпускавшие в 7 красках на плотной бумаге картины, в продажу они шли по 2 и по 4 копейки штука. В год Сытин продавал несколько миллионов лубков. Прекрасно знающий крестьянский рынок и умеющий печатать дешево, Сытин выпускал книги посредника по баснословно низкой цене. У соседей народная книга шла за 7 копеек, а у Сытина за 1,5 копейки в розницу и оптом 80 копеек за сотню. Типография Сытина занимала целый квартал на Пятницкой улице. Производственные корпуса возводили в несколько заходов в конце 19-го, начале 20 веков архитекторы Адольф Эриксон и инженер Владимир Шухов. Иван Сытин книги посредника издавал, но с Толстым не соглашался. Он посмеивался над нарочито мужицким языком народных рассказов графа. Припоминал, как Толстой говорил, что сочинения Пушкина, Гоголя, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды. «Дорого было», – простецки объясняет Сытин, – «по 5-то рублей». Когда вдова Достоевского не смогла сбыть 3000-й тираж по 3 рубля за книжку, Сытин продал 100 тысяч экземпляров полного собрания сочинения Пушкина по 80 копеек и 100 тысяч экземпляров собрания сочинений Гоголя по 50 копеек. Конторское здание для Сытина построил в 1906 году архитектор Адольф Эриксон. На первом этаже работал книжный магазин, затем шли 2 этажа, занятые конторой и издательством сытинской газеты «Русское слово». На последнем этаже находилась квартира хозяина. Кабинет самого успешного книжного издателя дореволюционной Москвы можно узнать по большому круглому окну. После смерти Льва Толстого Иван Сытин издал 10-тысячное, 12-томное, полное собрание сочинений в хорошем переплете по 50 рублей. И дешевое, 100-тысячное, 24-томное собрание по 10 рублей. 10-рублевое разошлось в приложениях к журналам и газетам, которые издавал Сытин. Барышей почти не было. Основной доход получили наследники. При Толстом Москва изменилась кардинально. Первый раз он ее увидел в 1837 году, а последний раз в 1909. Не одна, а несколько эпох сменились за это время. В первый приезд мальчика по Плющихе гнали стада в Лужники. Редкий дом имел 3-й невысокий этаж, мезонин. А затем появились гигантские доходные дома, заводские корпуса, трамваи, электрическое освещение. Без лошадей ездят, в трубку разговаривают, дивился Толстой. Показательно, что впервые въезжал в первопрестольную Толстой в экипаже, а уезжал уже на поезде. В парке Девичьего поля, куда на гуляния с Плющихи водили сначала самого Льва, а затем его детей и внуков, в 1928 году поставили памятник писателю. Скульптор Сергей Меркуров был вызван делать посмертную маску писателя. И после этого решил воспользоваться своими зарисовками и выполнить статую из крупнозернистого финского гранита. Общая компоновка фигуры по замыслу автора должна была напоминать скифскую бабу. Сам Лев Толстой бежал от показухи, и Меркуров не стал заставлять свою статую изображать великого мыслителя. Он вырезал обыденного, домашнего Толстого в мужицкой рубахе с заправленными за поясок кистями рук. Это руки человека, который не только написал «Войну и мир», «Анну Каренину», но и умел точать сапоги, столярничать, косить и работать в поле. Фигура Толстого была готова к 1913 году, но власти решили памятник писателю, отлученному от церкви, не ставить. В 1928 году монумент установили, а в 1972 году заменили на памятник работы скульптора Алексея Портянка. Два памятника отличаются как воспоминания современника и исследования потомка. У Меркурова непосредственное впечатление, у Портянка обобщенная оценка. Новый памятник намного крупнее, черты лица уже не так важны, зато есть величественная посадка, разметавшаяся борода, образ целостный, пластичный и хорошо смотрится с большого расстояния. Скульптуру работы Сергея Меркурова перенесли во двор музея Толстого на Пречистенке. Там напротив друг друга стоят два музея – Александра Пушкина и Льва Толстого. Это хорошие музеи в прекрасных особняках. И на этом сходство не заканчивается. Писатели в этих домах при жизни никогда не бывали. Разве что мимо хаживали. В 1920 году в доме, возведенном в 1817 году архитектором Афанасием Григорьевым, открыли музей Льва Толстого. Писатель любил подобные дома. С особым семейным укладом, своей атмосферой, традициями. Дома Левиных и Щербацких были старые московские дома и всегда были между собой в близких и дружеских отношениях. В это время Левин часто бывал у Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, особенно в женскую половину семьи Щербацких. Наверное, хорошо, что памятник стоит во дворе. Мы словно неожиданно столкнулись с писателем, когда он выходил из сарая после рубки дров.